Вот о чем размышлял Федя перед тем, как уснуть. Это была последняя ночь, которую он провел на борту Йомимару. На столе Алина список тех, кто покидает колонию. В этой большой семье каждый ему дорог. Даже те, с кем приходилось ссориться, например, миссис Мазун, они измучены ожиданием и разлукой. Мудрено ли сорваться и потерять самообладание? Вскоре, думает Алин, вся стая вспорхнет и палуба опустеет, а эти, которые в списке, первые ласточки. Не придумаю, чтобы подарить тебе на память. Обращается он к мальчику. Можно я подскажу? Неожиданно спрашивает Кузовков. И очень мне этим поможешь. Говори, не стесняйся. Мистер Алин, подарите мне флажок, который у вас на столе. Как я сам не догадался. Наверное, ты хочешь, чтобы он напоминал тебя в Америке? Да, я привезу его домой. Ведь каждая звездочка на американском флаге обозначает какой-нибудь штат, не так ли? А мы с Кузовком их много проехали, пока добрались из Калифорнии до Чикаго и Нью-Йорка. Флажок твой. А к капитану зайдешь попрощаться? Обязательно. Прямо сейчас. Федя уже знает много японских слов. Самое первое он услышал во Владивостоке. А за время плавания на Йомимару его знания далеко продвинулись. Он освоил не только бытовую речь, но и запомнил морские команды, названия рыб и частей судна, японские меры длины и веса и многое другое. Вот почему, поднявшись на верхний мостик, он нисколько не удивил капитана, обратившись к нему по-японски. «Соредева ова каре итасимас». «Я должен проститься с вами». «Занен, да?» «Как жаль», — ответил Каяхара. Тайхен осевани наримасита. Я вам очень обязан. Осева самодосита. Спасибо за заботу, — поблагодарил Кузовков. До тюго будиде. Счастливого пути, — обнял капитан мальчика за плечи. Дзен син, дзен соку. Полный вперед, — поднял Федя кулак над головой. В этих фразах, коротких, как морские команды, было куда больше значения, чем слов. Капитан уже был предупрежден, что мальчик с собакой покидает сегодня пароход, и приготовил подарки. Русско-японский разговорник и бинокль. Предметы очень необходимые будущему моряку. А немного позже вручил своему другу подарки Петя Александров. Это колокольчик из моей коллекции. Послушай, какой звонкий. А вот кукла. Она осталась после Лены. Пусть с ней играет твоя младшая сестра. Расскажешь ей о Леночке. Пароход заслонил своей черной громадой заходящее солнце, но когда отдали швартовые и судно стало разворачиваться, солнце пробилось к причалу и осветило группу людей во главе с полковником Олсом. Весь персонал парижского отделения Красного Креста приехал в Брест, чтобы проводить Йомимару. Не было только директора Эверсола, который отправился в Прибалтику подыскать место для высадки колонии. Федя стоял между отцом и полковником. В одной руке он держал флажок, в другой — колокольчик, и размахивал тем и другим, прощаясь с товарищами, с которыми его свела, а теперь разводит судьба. Когда же пароход вышел на чистую воду и стал удаляться, он сменил флажок и колокольчик на подаренный ему бинокль, чтобы в последний раз увидеть лица друзей. Йомимару становился все меньше, пока не превратился в струйку дыма. Федя опустил бинокль, а Олс посмотрел на часы. «Пора на вокзал!» Теперь они ехали в купе втроем. «Как хорошо, — думал Олс, — что сын и отец встретились. Это доброе предзнаменование. Скоро и остальные дети попадут в объятия своих близких». Глава 17. Баттерфляй. Сначала пароход шел на запад, потом повернул на север, в сторону Английского пролива. Брест напоминал о себе россыпью огней, мерцавших, как звезды. Но вскоре они погасли. Французский берег погрузился в темноту. Ночь затушевала весь мир черной краской. Поев на ужин гречишных оладий со сметаной и и, получив придачу по яблоку, дети спустились в трюм. Сон сильнее других желаний. Отправились спать, отложив свои дела на завтра, и взрослые. Четырехдневное посещение Франции, несмотря на то, что колонисты не выходили в город, оказалось для воспитателей неожиданно хлопотным и утомительным. Пароход погрузился в сон. Работают лишь те, кто находится в самом низу, в кочегарке, и кто несет вахту выше всех в ходовой рубке. Капитан стоит на крыле мостика, с удовольствием подставив лицо полуночному ветру, и пристально вглядывается туда, где должен открыться маяк. Дождавшись проблескового огня, он приказывает матросу переложить руль. Судно плавно меняет курс. В Бресте на борт был принят лоцман. Он поведет пароход до Па-де-Кале, а там ее сменит англичанин, который будет сопровождать ее Мимару до острова Гельголанд. Не исключено, что придется нанять и третьего лоцмана. Красный крест идет на расходы, не задумываясь. В европейских проливах много встречных судов, навигация должна быть очень точной, а капитан Каехара здесь впервые. Лоцман не будет покидать штурманскую рубку. Ему принесли туда даже постель, и по его просьбе много крепкого и горячего кофе. Рассвет Йомимару встретил у Нормандских островов. Легкие бризы и спокойное море радуют не только капитана, но и детей. Судно не раскачивает. Можно играть и бегать по палубе, заключая при этом пари, кто окажется быстрее, их Йомимару или другой пароход, идущий рядом, нос к носу. В открытом океане такой пари было невозможно. За 3 недели мимо них проплыло не больше 5 судов, и все встречные. Лоцман перебегает от одного конца рубки в другой, не умолкая ни на минуту. Каехара с трудом разбирает его беглую английскую речь. А вскоре гость перешел на родной французский, чем и вовсе поставил капитану в тупик. Единственное, что Каехара понял, у него просят бутерброды, лучше с икрой, но можно и с лососем. Пришедший на смену французу англичанин вдвое старше. Поднимаясь по шторм-трапу, он гадал, что за груз везет в Европу японское судно в своих трюмах и твиндеках, а, увидев сотни маленьких пассажиров, потерял дар речи. — Вы на самом деле везете их из Владивостока? — Да, эти дети из России, — ответил Каехара. — Если бы наши журналисты проведали такое, вас окружили бы десятки катеров. Вы привезли в Европу сенсацию, нисколько не сомневаюсь, что ваш рейс войдет в историю мореплавания. — Давно вы лоцманом? — спросил Алин. — 10 лет. Раньше был капитаном, много ходил в этих проливах. Теперь мой опыт нужен другим. Правда, что здесь небезопасно? О, да. Не только туманы и мели, встречаются и мины, особенно при выходе из Па-де-Кале. Тральщики их вылавливают, но, уверен, пройдут годы, пока Северное море очистит окончательно. Война только что закончилась. Немало судов были атакованы субмаринами, 1000 людей погибли. В том числе и американцы. Однажды ведомый мною пароход тоже преследовала подводная лодка. Одному богу известно, что помешало ей пустить нам вслед торпеду. Возможно, попалась дичь покрупнее.